391. Чувство всегда держит верх над разумом. Нужно принять это как непобедимую истину. Потому, когда говорим о сердце, мы утверждаем твердыню чувства. Но как далеко чувство сердца от похоти? Учение о творящем чувстве будет познанием творчества мыслей. Не будем расчленять область чувства, ибо это одно цветущее поле. Знаем посев чувства. Но где же плоды одного разума? Не может твердить рассудок, если не дать зерно сердца. Так, когда говорим о сердце, говорим о прекрасном. 392. Считаю, можно пустить существующую насущную жизнь по руслу сердца, но признание основных законов. Так утверждают сущность построения твердого и прекрасного. 393. Поверх учения не забудем о битве. Необычно, что во время великого приступа мы толкуем о сердце прекрасном. Можно назвать нашу беседу утверждением спокойствия. 394. И положил с вечера мысль на сердце, а за утро дал решение. Так сказано о старце горы в хрониках персидских. Для многих это просто сказка-прибаутка. Между тем, целое учение дано в этом речении. Именно положил мысль на сердце. Нигде иначе не может преобразиться мысль, как на престоле сердца. У многих читателей книги «Сердце» явится соображение. Неужели мы вынесли нечто новое, приложимое? Таким людям хотелось бы иметь аптечное предписание и возвышать сердце патентованными пилюлями. Для них указ – положить мысль на сердце – чепуха. И мысль им трудно расчленить в смятенном сознании. И сердце им невозможно найти по извилинам рассудка. Но тот, кто уже почуял престол сердца, тот познает и дисциплину духа. Мы посылаем зовы о сердце тем друзьям, которые встретятся на перепутье Востока. Тем посылаем зовы единения, сердце которых приложилось уже к музыке сфер. Кому сфера пустота, тому и сердце лишь мешок кровавый. 395. Кто же может быть сейчас несерьезным, когда все, кто мыслит, понимают крушение старого мира? Именно крушение, ибо многое еще не изжито. Но ввержены в одно горнило несоизмеримые вещества, и понятие отсутствия дисциплины, умерщвляя, несет разложение. Нужно собрать все мужество, чтобы идти мыслью о сердце. Трепещет вибрация, и невозможно требовать от воина в четкости, когда смута затемняет глаза. Превозмогайте тревогу, ибо мир трепещет, но не думайте, что можно мыслить обычно. Только о будущем, только об учителе. 396. Престол сердца называется не только как символ, но также и потому, что при положении мысли на сердце можно ощущать легкое как бы давление в верхней части сердца. Ощущение это настолько тонко, что непривычный к тонкому чувствованию даже не заметит его. Но люди с утонченным сознанием ясно почувствуют это давление мысленной энергии. 397. Часто смешивают явление волевой посылки с сердечной энергией. Можно легко отличить волевой приказ, при котором явление мозга действует через глаз или током конечностей. Для воздействия сердцем не требуется внешних приемов. Можно сказать, что за последние столетия Запад воспринял мозговые методы, потому что они очевидны, хотя и поверхностны и несовершенны, как и все нуждающееся во внешних приемах. Восток, несмотря на многие падения свои, все-таки сохранил методы сердца,